Глава 46. На следующее утро Эдриан услышал стук в свою входную дверь. Он решил, что это посылка или местный политик, но увидел на пороге красивую блондинку. Кэрри. Он оценил ее точеную фигуру, теплый взгляд, обшарпанный красный автомобиль, мигавший аварийкой во втором ряду. «Хочешь войти?» «Нет», — она указала на свою машину. «Ужасно тороплюсь, я просто... дети... Они написали тебе письма». «Вот, держи». Она полезла в сумку. «Получай от Кэт, от Перл, от Люка, от Бью. Отис еще писал, когда я уходила». Она пожала плечами. Эдриан взял у нее письма и улыбнулся. «Спасибо». Кэролайн оглянулась на машину, потом опять взглянула на Эдриана. «Слушай, нам надо поговорить вдвоем. Что ты делаешь сегодня вечером?» «Ничего», — сознался он. «Выпьем где-нибудь, может быть, в Альбионе, в 7:30». Эдриан неуверенно улыбнулся. Он терялся в догадках, что Кэролайн собралась ему сообщить. При этом он знал, что от этого зависит все его будущее. «Конечно, я приду». На улице раздались гудки, и Кэролайн испуганно оглянулась. «Я побежала», — сказала она, — «до встречи». Он смотрел, как она бежит к машине, виновато машет рукой водителю сзади, быстро пристегивается и трогается с места. Потом Эдриан отнес письма в квартиру и вскрыл их. «Дорогой отец, во-первых, хочу сказать, что я тоже не без греха. Слишком долго я обвинял в своих недостатках тебя, и не зря, потому что у меня было чувство, что тебе все сходит с рук». Получалось, что правда была видна мне одному. Но нет, ты не виноват, что я никак ничем толком не займусь. Не твоя вина, что в моей жизни нет ничего важного, нет цели. Ты сделал все, что мог, оплатил мое образование, за что я очень тебе благодарен, тем более, что ты больше ни за кого не платил. Знаю, вы с мамой прочили меня в премьер-министры. Ничего, я еще молодой. Надеюсь, времени у меня еще много, и вы оба еще будете мной гордиться. Что ты можешь сделать для меня теперь? Во-первых, я надеюсь на твое прощение. Ты, конечно, тоже хорош. Оставил меня, Кэт и маму в Хоу, когда был всем нам так нужен. Но раз мама может тебя простить, то я буду вести себя по-взрослому и тоже попробую тебя простить». Я 14 лет ждал, пока ты попросишь прощения, и вот ты это сделал. Теперь надеюсь только вперед и ввысь. Еще я думаю, что тебе пора съехать с этой квартиры. Тебе всего 48 лет, но после смерти Майи ты постарел лет на 10. Тебе нужно все начать сначала. Ты же архитектор, тебе ли жить в такой конуре без света, в тесноте? Это место тянет тебя вниз». Мне также нужно, чтобы ты больше не заводил детей, серьезно. Ты всегда говорил, что это будет еще один человек, которого мы будем любить. Я не согласен. По-моему, это был бы еще один человек, который крал бы тебя у нас, особенно у младших. Не делай этого. У тебя 5 совершенно замечательных детей. Хватит с тебя, уймись, проехали. А главное, хочу, чтобы мы попробовали стать друзьями, они толкались в доме, как 2 избалованных пацана. «Я очень тебя люблю, пап. Рад, что появился шанс начать все с чистого листа. Всегда твой Люк». «Дорогой отец, знаю, ты не велел говорить о письмах, но я должна. Если я о них не заговорю, то угожу в психушку. Наверное, ты уже и так все знаешь. Наверное, та женщина в пабе все тебе рассказала, потому что Майя... все и выложила. Я посмотрела нашу с Отисом беседу в скайпе. Гордиться нечем. И оставалось только сложить 2 и 2. Отец, я прочла эти письма теперь, когда прошло столько времени, и не могу поверить, что это моя работа. Они похожи на творчество сумасшедшей, злобной, свихнутой. У меня было впечатление, что внутри у меня живет чудовище. Я ненавидела себя. И до сих пор ненавижу. Честно, не могу поверить, что оказалась способна на такое. Последние 1,5 года были сущей пыткой. Когда я услышала в автобусе по дороге на работу про Майю, меня вырвало. Я решила, что убила ее. Господи, хотелось бы мне попробовать объяснить, что я чувствовала, почему делала это, но это слишком трудно. Когда ты ушел от Кэролайн, я была страшно зла на тебя. Знала бы ты, как я старалась смириться с твоим уходом от мамы, от нас, как трудно было по-прежнему любить тебя после этого плевка мне в душу. Если бы не мама, у меня ничего не получилось бы. Она сама великодушие, сама мягкосердечность. Я брала с нее пример. Не могла отдать волю своему гневу, щадя ее, поэтому постаралась стать частью твоей новой семьи. Я никогда не осуждала Кэролайн, наоборот, подружилась с ней. Я полюбила всех малышей, как свою стопроцентную родню. Я действовала по принципу «не можешь победить, примкни». И тут ты берешь и уходишь. Мне хотелось тебя убить. Я тебя ненавидела, причем гораздо сильнее, чем когда ты бросил нас. А потом я познакомилась с Майей, такой милой, молодой и никакой. Вот чего я никак не могла взять в толк, понимаешь? Ты бросил Кэролайн ради этого? Извини, я рассуждаю, как последняя стерва. Я стерва и есть. Но я была не одинока. Никто не понимал, что происходит. Дети говорили мне то, чего не могли сказать тебе. Вот я и подумала, что хотя бы ради детей смогу заставить ее уйти. Я думала, что поступаю в общих интересах, ради истинного блага. Никто не знал, что я пишу эти письма, даже Отис. Вряд ли я вправе просить тебя сделать что-то или быть таким или другим. Могу разве что умолять тебя о прощении. Да, та женщина в пабе сказала, что Майя не покончила с собой, но откуда ей знать? Это навсегда останется со мной. Я хотела, чтобы она просто исчезла. Я была дурой. Это послужило уроком, я стала лучше. Просто надеюсь, что когда-нибудь ты сможешь посмотреть на меня так, как смотрел всегда. Как на самую чудесную девушку на свете. Но не стану тебя осуждать, если этого не случится. Люблю тебя, папа. Пожалуйста, вернись домой. Твоя Кэт. Дорогой отец, я еще не дописал свое письмо. Скоро тебе его отдам. С любовью, Отис. Дорогой папочка, я хочу, чтобы ты снова был счастливым, чтобы постригся, чтобы встречался с мамой, чтобы прогнал Пола Уилсона, чтобы опять делал со мной уроки, чтобы опять спал в спальне у мамы, чтобы больше не покупал мне на день рождения коньки, а купил что-нибудь удивительное, а что сам придумай. Хочу, чтобы у тебя опять был толстый животик. Я хочу жить в нормальной семье, как раньше. Хочу, чтобы ты ел со мной томатный суп с хлебом всегда, а не раз в неделю. Хочу, чтобы по утрам ты был внизу. Хочу всегда рассказывать тебе свои сны, пока совсем не вырасту, и не перестану рассказывать папе свои сны. Я тебя люблю, Перл. Дорогой папочка, я хочу, чтобы ты вернулся домой и щекотал мне пятки. Пожалуйста, с любовью, Бью.